«Секс на заре цивилизации». Авторы Кристофер Райан, Касильда Жета. Перевод с английского Станислав Никонов. Озвучено специально для Виталина Букс. Доктор философии Кристофер Райан получил степень бакалавра по английскому языку в колледже Хобарта в 1984 году и через 20 лет вторую степень магистра и доктора психологии в Сейбрукском университете Сан-Франциско, Калифорния. В течение десятилетий он жил в самых неожиданных местах, занимаясь самыми странными делами, включая потрошение лосося на Аляске, обучение английскому тайских проституток в Бангкоке и азам самообороны, активистов земельной реформы в Мексике. Управлял бизнесом по торговле недвижимостью в Даймонд-Дистрикт в Нью-Йорке, помогал испанским врачам публиковать их исследования. Наполненные мультикультурным материалом и опытом жизни в самых разных уголках мира, его диссертация была посвящена попытке отделить человеческие черты от культурных наслоений. Она была написана под руководством всемирно известного психолога Стэнли Крипнера и исследовала доисторические корни человеческой сексуальности. С 1990-х годов Кристофер обосновался в Барселоне, читал лекции в медицинской школе Барселонского университета и консультировал в местных клиниках. Он читает лекции по всему миру на английском и испанском языках. Его работу можно найти в ведущих газетах и журналах, изданных на многих языках, в учебных журналах, пособиях для медицинских институтов и клиник по всей Испании и Латинской Америке. Кристофер – автор блогов Psychology Today и Huffington Post. Доктор медицины Касильда Жета – женщина с индийской внешностью, европейским образованием и африканской душой. Она родилась в Мозамбике, в смешанной исламско-индуистской семье выходцев из Ирана и Индии, эмигрировавших туда несколько поколений назад. Ребенком она переехала в Португалию, спасаясь от гражданской войны. Там она получила образование и начала медицинскую практику. Затем в 1980-м вернулась в Мозамбик. Начинающий доктор, она решила направить все силы на улучшение здоровья своих сограждан. Несколько лет она была единственным врачом на почти 50 тысяч человек сельского населения на бескрайней территории своего участка. Работая там, она проводила исследования по сексуальному поведению жителей Мозамбикской глубинки, чтобы помочь разработать более результативные меры борьбы со СПИДом. После почти десятилетия работы в Мозамбике Касильда вернулась в Португалию, где закончила ординатуру по психиатрии – в престижной больнице Хулио де Матос в Лиссабоне, а также по производственной медицине. Они с Кристофером живут вместе в Барселоне, где Касильда работает психиатром. Она говорит на португальском, французском, испанском, каталонском и английском языках и немного на цонго. Вступительное слово Стэнли Крипнера. Кристофер Райан был одним из моих студентов – в Сейбрукском университете, и уже в тот период меня впечатлили его эрудиция и писательский талант. Когда я прочитал первый набросок его докторской диссертации, посвященной сексуальному поведению человека, я понял, что он играет с огнем. Его идеи, связанные с ошибочностью общепринятого в академических кругах представления об эволюции человеческой сексуальности, восходящего к самому Дарвину, имели революционный характер, но при этом были весьма убедительны. Поскольку Крис стал писателем задолго до того, как решил поступить в аспирантуру по психологии, он порой позволял себе большую литературную вольность, чем было принято в научной работе. Я нередко рекомендовал ему придерживаться при написании диссертации исключительно фактов, а живость языка, каламбуры и искрометный юмор сохранить для рассчитанной на широкую читательскую аудиторию книги, которую, как я надеялся, он когда-нибудь обязательно напишет. Поэтому я испытал радость, когда несколько лет спустя Крис поведал мне, что одно американское издательство выразило заинтересованность в публикации научно-популярной книги, основанной на его докторской диссертации. Еще больше энтузиазм я ощутил, когда Крис объединил усилия с доктором Касильдой Жеттой, своим партнером как в жизни, так и в рамках данного проекта. Я знал, что Касильда привнесет в проект свое глубокое знание медицины, психиатрии и различных культур, в которых она жила и работала, а именно Мозамбика, Португалии и Индии. Так что я нисколько не удивился, когда в Соединенных Штатах «Секс на заре» сразу же стала бестселлером. Нет ничего удивительного для меня и в том, что по прошествии 4 лет после публикации книга Криса и Касильды продолжает привлекать внимание как серьезных исследователей, так и людей, которые попросту хотят разобраться, что же представляет собой это животное по имени Homo sapiens. Книга «Секс на заре» была удостоена престижных наград в США и в настоящий момент переведена на 18 языков. Подобно любой книге, которая посягает на священные и неприкосновенные культурные убеждения, труд Криса и Касильды спровоцировал шквал страстной критики как из академических аудиторий и кабинетов, так и с церковных кафедр. Часть критики была направлена на эволюционную психологию, которую отказывали вправе называться серьезной академической дисциплиной. Другие критики выражали неудовольствие тем вниманием, которое Крис и Касильда уделили обезьянам бонобо, утверждая, что шимпанзе являются для человека более близкими родственниками. Религиозные же фанатики, с другой стороны, пришли в ужас, прочитав, что моногамия, возможно, не является для человека такой уж предуготованной участью, как они свято полагали и повсеместно проповедовали. Множество моих поездок в Россию в течение последних десятилетий убедили меня, что культура этой страны уважает и ценит ясное мышление, а также новые ответы на старые вопросы. Поэтому я убежден, что российские читатели встретят эту книгу с таким же энтузиазмом, с которым ее встретили читатели всего остального мира. В 1971 году, во время моего визита в Москву, я встретился с доктором медицинских наук профессором Васильченко, который в Советском Союзе был пионером исследований сексологии, специализировавшимся на терапии сексуальных расстройств. В 1979 году в СССР была опубликована книга Михаила Штерна под названием «Секс». Снова акцент в ней был сделан на сексуальных расстройствах. По моему убеждению, читатели «Секса на заре» испытают облегчение, освободившись от ограничений и иррациональных убеждений, зачастую лежащих в основе импотенции и фригидности. Это будет приятным бонусом, который сам по себе окупит все затраты на покупку книги. «Секс на заре» бросает читателю вызов, заставляя его пересмотреть самые глубинные убеждения о собственном жизненном опыте и истоках наших интеллектуальных и психологических слепых пятен. Работы по данной тематике могут быть настолько наукообразны, что их довольно трудно читать. Однако «Секс на заре» в этом смысле скорее приятное исключение. Читать книгу – сплошное удовольствие. Стиль ее изложения легок и увлекателен. Она содержит описание множества интереснейших культурных феноменов и значительную долю юмора. В общем, все то, что я когда-то, много лет тому назад, настоятельно попросил Криса убрать из его диссертации. В жизни в целом и в сексе, в частности, есть время и место для всего. Так что все эти пикантные шутки и провокационные истории, которые Крис изъял из своей диссертации, теперь вернулись на страницу его книги, чтобы развлечь читателей «Секса на заре» и помочь им разобраться в этом непростом материале. Воистину, эта книга, время которой пришло. Стэнли Крипнер, доктор философии, профессор психологии Сейбрукского университета. Предисловие. Примат встречает себе подобного. Заметка одного из авторов. Природа, мистер Олнет, это то, во что нас погрузили в этом мире, чтобы мы над этим возвысились. Кэтрин Хебнер в роли Розы Сайер в фильме «Африканская королева». Однажды, душным днем 1988 года, я пришел в ботанический сад Пенанга в Малайзии с подружкой Анной, чтобы немного утрясти обильный обед. Несколько местных жителей продавали арахис у входа. Видя непонимание на наших лицах, продавцы объяснили, что орешки не для нас, А чтобы покормить неотразимо милых детенышей обезьян, вроде вон тех, что катаются на травке. Мы купили несколько пакетиков. Вскоре нам встретился малыш, висящий на хвосте прямо над тропинкой. Его, ну, такие человеческие глаза умоляюще сфокусировались на орешках в руках Анны. Но пока мы ворковали, как школьницы над котенком, кусты рядом словно взорвались. Мимо меня вихрем пролетела взрослая обезьяна, со всего разбега толкнула Анну и скрылась с орешками. Рука Анны была царапана до крови. Мы молча стояли, как громом пораженные, даже закричать не успели. Через несколько минут, когда уровень адреналина наконец начал падать, мой страх сменился отвращением. Меня предали и обманули, как никогда прежде. Вместе с орешками меня лишили драгоценнейшего убеждения о чистоте природы, где зло – чисто человеческий недуг. Это уже переходило всякие границы. Я не просто был разгневан, меня оскорбили философски. Я чувствовал, как внутри что-то меняется. Грудь поднялась, плечи расправились, в руках появилась сила, в глазах зоркость, совсем как морячок Папай после банки шпината. Огненным взглядом я всматривался в кусты, словно огромная обезьяна, кое я себя и ощущал в этот момент. А эти жалкие бандерлоги, хватит, не потерплю боли от них, ничего подобного. К тому времени я успел достаточно попутешествовать по Азии, чтобы знать, что обезьяны здесь не из тех, что играют на тромбоне и тамбурине на потеху телезрителям. У живущих на свободе приматов есть черта, которая поначалу шокировала и смутила меня. Гордость или самоуважение. Если вы по неведению пристально посмотрите в глаза уличной обезьяне в Индии, Непале или Малайзии, то увидите перед собой крайне умное, воинственное создание с хмурым взглядом в стиле Роберта Де Ниро, в котором читается: «Ну, а ты-то чё вылупился? Получить хочешь?» Даже не мечтайте нарядить такого персонажа в красную жилетку. Вскоре мы набрели на еще одну умоляющую пушистую мордашку, свисающую вниз головой с дерева в центре полянки. Анна была готова все забыть и простить. Я, хотя твердо решил больше не поддаваться ни на какие уловки очаровашек, дал Анне оставшийся пакетик орешков. Мы, казалось, стояли на безопасном расстоянии от кустов, где могла находиться засада. Но как только я вынул пакетик из мокрого от пота кармана, его целлофановое шуршание пролетело под джунглем, как призывающий на обед колокольный звон. Не прошло и полсекунды, как на краю полянки, в 20 метрах от нас, появился здоровенный наглый зверюга. Он пристально смотрел на нас, оценивая ситуацию, прикидывая, чего от меня можно ждать. Он, казалось, специально рассчитал зевок, одновременно выражающий презрение и угрозу. Это был вызов. Долгая, неспешная демонстрация клыков. Немедля с ответом я поднял небольшую палку и швырнул в его сторону, не целясь, просто чтобы он понял, что орешки определенно не для него, и со мной шутки плохи. Он смотрел, не шевельнув ни единым мускулом, как палка летит и падает в паре метров от него. Потом внезапно его лоб сморщился в жутком эмоциональном раздумье, как будто я оскорбил его чувства. Он посмотрел мне прямо в глаза. Во взгляде ни страха, ни уважения, ни юмора. И со скоростью пушечного ядра он, перепрыгнув через палку, с атакующим воплем бросился прямо на меня, обнажив желтые, изогнутые, как кинжал, клыки. Я стоял между летящим на меня чудовищем и перепуганной подругой, в первый раз почувствовав, что это значит на самом деле. Поговорка «обезьяна на спине». Обуза, бремя, от которого невозможно избавиться. И тут в голове словно что-то переключилось. Я взорвался. В одно мгновение, до того, как я это осознал, мои руки взметнулись, ноги встали в позу борца. Мои собственные, пожелтевшие от кофе, выправленные ортодонтами зубы, обнажились в страшной гримасе, и из горла вырвался дикий крик. Я помимо воли перестал быть собой. Я лишь прыгал, как псих, с пеной у рта, для демонстрации превосходства в этом безумном танце доминирования. Я и сам удивился. Он тоже. Он замер, выпрямился и пристально посмотрел мне в глаза секунду или две, затем медленно пошел прочь. Но в этот раз, уверен, я прочел в его глазах усмешку. Мы над природой. И не мечтайте. Уж поверьте мистеру Полнату. Вступление. Очередная инквизиция с лучшими намерениями. Забудьте все, что вы слышали о том, что человек произошел от человекообразной обезьяны. Мы не произошли от обезьян. Мы есть обезьяны. Метафорически и фактически Homo sapiens – один из пяти выживших видов крупных человекообразных обезьян вместе с шимпанзе, бонобо, гориллами и орангутангами. Гиббоны считаются более мелкими человекообразными. С двумя из этих видов – шимпанзе и бонобо – у нас был общий предок всего лишь 5 миллионов лет назад. В терминах эволюции это примерно как позавчера. Детали, с помощью которых пытаются выделить людей из группы других человекообразных обезьян, расцениваются сегодня большинством приматологов как совершенно искусственные. Если мы и над природой, то только в том смысле, в котором серфингист с трясущимися поджилками находится над океаном. Даже если мы не поскользнемся, а этого невозможно избежать, наша внутренняя природа способна опрокинуть нас в любой момент. Тех из нас, кто вырос на Западе, всегда уверяли, что мы, люди, это что-то особенное, специальное, уникумы среди живых существ, над и за пределами мира вокруг нас. Мы свободны от покорности и унижений, пропитывающих и определяющих жизнь животных. Мир природы распростерт под нами. Его надо стыдиться, брезговать им или бояться. Иногда он нечто грязное и вонючее, и его лучше скрыть за закрытыми дверями, задернутыми занавесками и мятным освежителем воздуха. Либо мы кидаемся в другую крайность, представляя природу чем-то ангельским, в легкой дымке плывущей, над нами невинной, благородной, сбалансированной и мудрой. Как бонобо и шимпанзе, мы распутные потомки наших гиперсексуальных предков. Вам это кажется преувеличением? Но это правда, которая должна была стать прописной истиной давным-давно. Признанные представления о моногамном браке, пока смерть не разлучит, трещат под тяжестью не всегда достоверных историй, утверждающих обратное. В чем суть человеческой сексуальности? И как она стала такой, какой является сегодня? Ниже мы объясним, как из-за тектонических сдвигов в культуре, начавшихся около 10 тысяч лет назад, правдивая история человеческой сексуальности ныне представляется настолько извращенной и устрашающей, что на протяжении столетий ее замалчивают религиозные власти, выдают за патологию врачи, старательно обходят ученые и скрывают морализующие психоаналитики. Вокруг современной сексуальности бушуют яростные конфликты. Наше старательно привитое невежество губительно. Из-за целенаправленной кампании по сокрытию истинной природы сексуальности нашего вида половина браков в итоге оказываются разрушены, уничтожены неукротимым потоком сексуальной фрустрации, убивающей либидо скукой и однообразием, импульсивными изменами, дисфункцией, растерянностью и стыдом. Перед и за многими из нас простирается архипелагом неудачи череда браков. Отдельные островки приходящего благополучия в холодном темном море разочарования. А сколько пар, умудрившихся таки прожить долгое время вместе, делают это вопреки самим себе, принося свой эротизм в жертву трем незаменимым радостям жизни – семейная стабильность, дружба и эмоциональная, если нет сексуальной, близость. А те, кто искренне стремится к этим радостям, разве не обречены они самой природой на медленное удушение полового влечения своих партнеров? Испанское слово «esposas» означает «жены», но также «наручники». Автор проводит параллели с однокоренным английским термином spouse – супруга, супруг. В английском распространена печальная шутка о ball and chain – ядро и цепь на ногах каторжников, оковы. Поговорка – партнер, который ограничивает свободу. А также balls означает мужские тестикулы, яичники, яйца на цепи. Неспроста заключение брака часто представляется как начало конца сексуальной жизни мужчины. А женщинам тоже приходится несладко. Разве приятно прожить жизнь с мужчиной, который чувствует себя узником собственной любви, когда понятие чести явственно ограничивает его свободу? Что ж, извиняться теперь и чувствовать себя всю жизнь виноватой за то, что была его единственной женщиной? Да. Что-то тут действительно не так. По отчетам Американской медицинской ассоциации, около 42% женщин в США страдают от сексуальных расстройств, в то время как Виагра бьет рекорды продаж год за годом. Мировой оборот порнографии составляет где-то между 57 и 100 миллиардами долларов ежегодно. В США это дает доход больше, чем CBS, NBC и ABC вместе взятые, и больше, чем доходы от продажи товаров с символикой футбольных, бейсбольных и баскетбольных команд. Если верить US News and World Report, американцы тратят больше денег на стриптиз-клубы, чем на бродвейские и прочие театры. Театры региональные, некоммерческие, оперные, балетные, джазовые и классические представления вместе взятые. Наверное, нет смысла отрицать, что мы – вид, который очень любит секс. В то же время так называемый традиционный брак и трещит по швам от внешних причин и одновременно разрушается изнутри. Даже самые ярые защитники нормальной сексуальности не выдерживают его тяжести. Вспомните похождения налево наших политиков – Клинтон, Виттер, Гингрич, Грег, Фоле, Спицер, Санфорд и видных религиозных деятелей – Хаггард, Свагерт, Бакер, которые трубят о своей приверженности семейным ценностям лишь за тем, чтобы потом улизнуть на интимные встречи с любовницами, проститутками или стажерками. Отрицание и сокрытие фактов бессмысленно. Сотни католических священников признались в тысячах сексуальных преступлений против детей только в последние несколько десятилетий. В 2008 году католическая церковь выплатила 436 миллионов долларов компенсации за растление малолетних. Более чем пятая часть жертв были моложе 10 лет. И это только то, что мы знаем. А теперь представьте, что происходило в течение 17 столетий, с тех пор, как священникам было запрещено жить половой жизнью, извращенными указами декрета и «cum in unum» папы Цириция, датированного около 385 года. С самыми ранними из известных. Чем искупить моральный долг перед забытыми жертвами этого бессмысленного запрета на естественную человеческую сексуальность? Под страхом пытки в 1633 году инквизиция Римской католической церкви заставила Галилея публично заявить то, что, как он знал, было неверно, что Земля покоится неподвижно в центре Вселенной. Через 3,5 столетия, в 1992 году, папа Иоанн Павел II признал, что ученый был прав с самого начала. Но у инквизиции были благие намерения. Что ж, нет на свете инквизиции лучше, чем инквизиция с благими намерениями. Как и инфантильно упрямые представления о Вселенной с Землей в ее центре, так же и общепринятая байка о жизни человека в доисторическую эпоху предлагает немедленное простое объяснение многих вещей. Как папы один за другим отрицали любую космологию, дабы, не дай бог, не подвинуть человечество с почетного центра Вселенной, как Дарвин был, а в некоторых кругах и поныне остается осмеян за то, что взглянул на людей, как на порождение законов природы, так же и сегодня многие ученые зашорены и не желают видеть доказательств того, что сексуальная эволюция человека не вращается вокруг моногамной нуклеарной семьи. Хотя нам внушают, что мы живем в век сексуальной свободы, сексуальность современного человека задыхается без той болезненной очевидной правды, которая сегодня пока еще не может быть высказана публично. Конфликт между тем, что нам сказали, что мы должны чувствовать, и тем, что мы действительно чувствуем, идеальная питательная почва для путаницы, неудовлетворенности и ненужных страданий в наши дни. Решения, которые обычно предлагаются, не отвечают на главные вопросы в нашей эротической жизни. Почему мужчины и женщины так различаются в желаниях, фантазиях, реакциях и сексуальном поведении? Почему мы изменяем и разводимся, чем дальше, тем чаще, но не отказываемся от брака как такового? Откуда эта пандемия неполных семей? Почему страсть так быстро и так часто испаряется после заключения формального союза? Отчего умирает желание? Почему стольким мужчинам и женщинам кажется, что представители противоположного пола пришельцы с других планет, хотя мы всегда жили и развивались на одной матери-Земле? Американское общество, ориентированное на медицину и бизнес, реагирует на наступающий кризис вполне индустриальным подходом. Разработаны комплексы терапии для супружеских пар, препараты для улучшения эрекции, газеты пестрят колонками обозревателей по сексуальным вопросам, создаются гаденькие культы невинности для пап и дочек, практикуются в среде евангелистов США, чтобы соблюсти девственность дочерей до брака, придуман обряд, суть которого девушка обручается с отцом и вращается в обществе в сопровождении отца в роли единственного жениха. Нас захлестывает бесконечный поток призывных лозунгов. «Освободи своего монстра любви, она будет тебе благодарна». Ежемесячно горы глянцевых журналов для супермаркетов предлагают одни и те же старые трюки, чтобы высечь былую искру в наших умирающих сексуальных отношениях. А почему бы и нет? Пара свечей, трусики с дырочкой в правильном месте, горстка розовых лепестков на шелковых простынях, и все будет как в первый раз. Что вы там сказали? Он все равно не пропускает ни одной юбки? У нее в глазах какое-то отстраненное разочарование? Он кончил до того, как вы успели начать? Ладно, тогда пусть эксперты выяснят, что за недуг сидит в вас, в вашем партнере, в ваших отношениях. Может, ему нужно увеличить пенис или ей подработать влагалище? Может, у него проблемы с готовностью к постоянным отношениям? Раздвоенное суперэго? Или ужасный комплекс Питера Пэна? Нежелание взрослеть? У вас депрессия? Говорите, любите партнера, с которым состоите в браке добрый десяток лет, но не чувствуете к нему былого сексуального влечения? Один из вас или оба испытываете влечение к кому-то еще? Попробуйте заняться сексом на кухне, прямо на полу. Или заставьте себя заниматься этим каждую ночь в течение года. А может, у него кризис среднего возраста? Принимайте вот эти таблетки. Смените прическу. Должно же быть что-то с вами не так. Чувствовали себя когда-нибудь жертвой подобной инквизиции с добрыми намерениями? Такая неоднозначность в отношениях с нашей собственной сексуальной природой оказывается совсем не новость для индустрии развлечений. Она давно отражает несоответствие между публичными заявлениями и сокровенными личными желаниями. В 2000 году под заголовком «Уолл-стрит» встречается с порнографией. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что General Motors продает больше откровенно сексуальных фильмов, чем Ларри Флинт, владелец империи «Хастлер» – популярный порно-журнал для мужчин. Более 8 миллионов американцев, подписанных на DirecTV, подразделение General Motors, потратили около 200 миллионов долларов в год на просмотр платных эротических фильмов по спутниковому телевидению. Аналогичным образом Руперт Мердок, владелец сети Fox News и ведущий в стране консервативной газеты The Wall Street Journal, заработал на порнографии через спутниковые компании больше, чем Playboy с его журналами, кабельным телевидением и интернет-бизнесом вместе взятыми. AT&T, еще один родитель за традиционные ценности, продают жесткое порно в более чем миллион номеров отелей по всей стране через сеть Hot Network. Беспрецедентное сексуальное ханжество американцев трудно объяснить, если придерживаться традиционных моделей человеческой сексуальности, настаивающих, что моногамия совершенно естественна, общепринятый парный брак исконно присущ каждому человеку. А любой семейный формат, кроме нуклеарной семьи, это извращение. Нам нужно новое понимание самих себя, основанное не на заявлениях проповедников или благостных голливудских фантазиях, а на смелом и откровенном признании многочисленных научных данных, которые освещают истинное происхождение и природу человеческой сексуальности. Мы постоянно воюем с собственным эротизмом, сражаемся с желаниями, ожиданиями, разочарованиями. Религия, политика и даже наука ополчились против биологии и миллионов лет эволюции наших аппетитов. Как же нам покончить с этой неустанной борьбой? Ниже мы пересмотрим некоторые из самых важных современных научных данных. Мы углубимся в тему до самых основ современных взглядов на брак, структура семьи и сексуальности, того, что влияет на нашу жизнь каждый день и каждую ночь. Мы продемонстрируем, что человек эволюционировал в небольших группах, где почти все было общим – еда, жилище, защита, забота о детях и даже сексуальное удовольствие. Мы не утверждаем, что люди – это такие марксистские хиппи от природы. Мы также не считаем, что романтическая любовь была неизвестна или не важна в доисторических общинах. Но мы покажем, что современная культура неверно трактует связь между любовью и сексом. С любовью или без, но беспорядочные сексуальные связи были нормой для наших доисторических предков. Наверное, у вас на языке вертится вопрос. Как можно знать что-то о сексе в доисторические времена? Никто из живущих не мог этого видеть, а окаменелостей социальное поведение не оставляет. Может, все это очередной продукт чьей-то бурной фантазии? Не совсем. Есть одна притча о том, как судили человека за то, что он откусил в драке сопернику палец. Свидетель занял свое место. Защитник спросил: «Вы видели, как мой клиент откусил палец?» Свидетель сказал: «Вообще-то нет». «Ага!» – самодовольно воскликнул защитник. «Как же вы можете заявлять, что он его откусил?» «Ну, я видел, как он его выплюнул», – ответил свидетель. В дополнение к огромному количеству косвенных доказательств из различных человеческих сообществ по всему миру и близкородственных нам приматов, мы посмотрим, что нам выплюнуло под ноги эволюция. Мы проанализируем анатомические свидетельства в наших организмах, жажду сексуальной новизны, выраженную в порнографии, рекламе и том, как мы проводим наше свободное время. Мы даже поймем значение так называемого голосового сопровождения копуляции у жены вашего соседа, тех звуков, которые она издает в экстазе среди ночи. Читатель, знакомый с новейшей литературой по человеческой сексуальности, без труда поймет, что значит слова «общепринятое представление о сексуальной эволюции человека», которое здесь мы сократили до просто «общепринятое представление». Выглядит это примерно так. Первое. Юноша знакомится с девушкой. Второе. Юноша и девушка определяют партнерскую ценность друг друга, исходя из перспектив, основанных на их различных репродуктивных планах, способностях. Она ищет в нем признаки преуспевания, или, по крайней мере, перспективы он ищет В ней признаки молодости, плодовитости, здоровья, отсутствие прежнего сексуального опыта и сексуальной верности в будущем. Иными словами, его оценка смещена в сторону плодовитой, здоровой, молодой партнерши с перспективой деторождения на долгие годы и отсутствием детей на данный момент, чтобы они не посягали на его ресурсы. Она ищет в нем признаки преуспевания или, по крайней мере, перспективы на будущее преуспевание, социального статуса, физического здоровья и хороших шансов на то, что он надолго останется с ней, чтобы защитить и обеспечить их потомство. Избранник должен хотеть и иметь возможность поддерживать материально ее саму, особенно в периоды беременности и кормления грудью, и ее детей. Для этого есть специальный термин – Male Parental Investment, MPI – вклад самца в потомство. Третье. Юноша в итоге добивается руки девушки. Предположим, они подходят друг другу по приведенным параметрам. Тогда они создают семью и образуют долговременную парную связь. Основное состояние, присущее человеку как виду, по определению известного автора Дезмонда Морриса. Как только пара сформирована, она будет болезненно воспринимать признаки того, что он хочет оставить ее. Имеет близкие эмоциональные отношения с другой женщиной, поскольку это угроза ее доступу к его ресурсам и защите. И в то же время сама будет поглядывать по сторонам, особенно в период овуляции, в поисках кратковременного сексуального флирта с мужчиной, генетически превосходящим мужа. Он будет болезненно воспринимать признаки ее сексуальной неверности, поскольку это снижает исключительно важную для него уверенность в отцовстве, в то же время не упуская кратковременных связей с другими женщинами, поскольку сперму у него вырабатывается предостаточно. Исследователи утверждают, что эти основные поведенческие шаблоны доказываются исследованиями, проводимыми по всему миру в течение нескольких десятилетий. Результаты вроде бы подтверждают общепринятое представление о сексуальной эволюции человека, и они представляются вполне разумным. Но на самом деле они не подтверждают, и оно неразумно. Не оспаривая, что данные шаблоны явно присутствуют во многих культурах современного мира, мы не видим в них элементов человеческой природы. Скорее, они – приспособления к социальным условиям, многие из которых возникли с появлением сельского хозяйства не более 10 тысяч лет тому назад. Такое поведение и склонности не есть запрограммированные биологические черты нашего вида. Они – свидетельство приспособляемости человеческого мозга и креативного потенциала нашего общества. Всего один пример. Мы утверждаем, что, по-видимому, устойчивое предпочтение женщинами состоятельных мужчин не есть результат внутренней эволюционной программы, как предполагает общепринятая модель, а является просто поведенческим приспособлением в мире, где мужчины контролируют непропорционально большую долю мировых ресурсов. Мы подробно рассмотрим тот факт, что до появления сельскохозяйственной деятельности сотню столетий назад женщины обычно имели такой же доступ к пище, защите и социальной поддержке, как и мужчины. Мы увидим, что переворот в человеческих сообществах из-за перехода к оседлому образу жизни в земледельческих группах привнес радикальные изменения в условия выживания женщин. Женщина вдруг обнаружила себя в мире, где ей приходится обменивать свои способности к размножению на доступ к ресурсам и защите, необходимым для выживания. Но это были совершенно не те условия, в которых наш вид развивался раньше. Важно не забывать, что когда смотришь на всю шкалу существования нашего вида, 10 тысяч лет на ней – всего лишь краткий миг. Даже если не принимать во внимание примерно 2 миллиона лет с тех пор, как появилась наша ветвь Homo, в которой наши предки жили небольшими группами собирателей, анатомически современный человек существует не менее 200 тысяч лет. Поскольку первые свидетельства сельскохозяйственной деятельности датируются 8000 годом до нашей эры, то количество времени, которое наш вид живет в оседлых агрикультурных сообществах, составляет максимум 5% от его опыта коллективной жизни. Всего лишь несколько сотен лет назад большая часть планеты была все еще заселена племенами собирателей. Поэтому, чтобы проследить, куда уходят корни человеческой сексуальности, совершенно необходимо взглянуть под тонкую корку недавней истории человека. До сельского хозяйства люди развивались в сообществах, организованных на безусловной общности почти всего. И они делились всем не потому, что были благородными дикарями. В них было не больше благородства, чем в вас, когда вы платите налоги или пенсионные отчисления. Повсеместная, навязанная образом жизни щедрость была просто самым эффективным способом минимизировать риски для выживания нашего крайне социального вида. Щедрость и личный интерес, как мы увидим, не есть взаимоисключающие понятия. То, что многие антропологи называют крайним эгалитаризмом, было преобладающей схемой социальной организации во всем мире на протяжении многих тысячелетий до появления сельского хозяйства. Но едва освоив земледелие и одомашнив скот, человеческие сообщества изменились радикально. Их основой стали иерархические политические структуры, частная собственность, компактное заселение. Кардинально изменились многие социальные параметры, в том числе и положение женщины. Все это представляет собой загадочную катастрофу для нашего вида. Население разрослось, как грибы после дождя, а качество жизни упало. Переход к земледелию, писал Джаред Даймонд, это катастрофа, от которой мы не оправились. Есть несколько типов доказательств того, что наши доисторические предки жили в группах, где большая часть взрослых особей всегда имели несколько постоянных сексуальных отношений одновременно. Зачастую они были мимолетными, но не случайными и не бесцельными. Напротив, они усиливали ключевые социальные связи в этих сообществах, характеризовавшихся чрезвычайной взаимной зависимостью членов. Мы находим ошеломляющее подтверждение этих преднамеренно мимолетных дружественных отношений доисторической эпохи в устройстве наших собственных тел, в традициях племен, все еще живущих в относительной изоляции, и в некоторых неожиданных закоулках современной западной культуры. Мы продемонстрируем, как наше поведение в постели, порнографические предпочтения, фантазии, мечты, сексуальные реакции подтверждают это воссозданное понимание источников нашей сексуальности. Ниже вы найдете ответы на вопросы. Почему такому большому количеству пар так трудно достичь сексуальной верности? Почему сексуальная страсть часто сходит на нет, даже если любовь становится глубже? Почему женщины могут испытывать оргазм несколько раз, а мужчины зачастую достигают оргазма столь разочаровывающе быстро, а после теряют интерес к происходящему? Является ли сексуальная ревность неотъемлемой и неконтролируемой частью человеческой натуры? Почему яички у мужчин такие крупные по сравнению с яичками самцов и горилл, но меньше, чем у шимпанзе? Может ли сексуальная неудовлетворенность подорвать наше здоровье? Как отсутствие оргазма приводило к одному из самых распространенных заболеваний в истории человечества и как оно лечилось? Несколько миллионов лет на нескольких страницах. Вот вкратце история, которую мы изложим ниже. Несколько миллионов лет назад наши древние предки, Homo erectus, человек прямоходящий, изменили сексуальное поведение с имевшегося прежде, как у горилл, где альфа-самец силой завоевывал и удерживал гарем самок, на другое, на модель, где большинство самцов имели сексуальный доступ к самкам. Об этом свидетельствуют найденные окаменелости, и мало кто из экспертов это оспаривает. Но мы не поддерживаем общепринятое представление о том, что именно означал этот переход. Общепринятое представление гласит, что с этого времени наш вид начал историю долговременных парных связей. Если каждый самец сможет иметь одну самку в определенное время, то большинство самцов в итоге окажутся с подругами, которых они будут считать своими собственными. В самом деле, во всех дебатах о природе внутренней человеческой сексуальности считаются приемлемыми только два варианта такой эволюции. Либо моногамный – самец-самка, либо полигамный – самец-гарем. Обычный вывод таков. Женщины обычно предпочитают первый, а мужчины – второй. Но почему не рассматривается вариант о многочисленных перекрестных связях каждой особи с несколькими партнерами, когда большинство самцов и самок имеют более чем один текущий сексуальный контакт? Чем, кроме морального неприятия, можно объяснить, что доисторическая половая беспорядочность даже не рассматривается, хотя почти все имеющиеся свидетельства и факты указывают именно в этом направлении. Далее по тексту перевода термин «моногамия» означает исключительную парную связь – самец-самка или в применении к человеку общепринятую нуклеарную семью. Полигамия понимается только как многоженство гаремного типа – когда самец удерживает несколько самок. Полигинно – полиандрические семейные сексуальные отношения, подразумевающие множественные перекрестные связи, переведены как промискуитет – половая беспорядочность, беспорядочные отношения связи, либо групповой брак. Вынужден дать это пояснение, так как в русской литературе приведенные термины не всегда однозначны. Мы знаем, что сообщества собирателей, в которых жили люди, были небольшими группами с резко выраженным равноправием членов, которые делились друг с другом почти всем. С завидным постоянством такой образ жизни собирателей, не создающих запасов, встречается везде, где бы они ни жили. Кунг Сан в Ботсване имеют много общего с аборигенами Австралии и племенами в глухих уголках джунглей бассейна Амазонки. Антропологи демонстрируют в который раз, что не создающие запасов сообщества собирателей-охотников почти универсальны в своем крайнем эгалитаризме. Делиться с другими не просто поощряется, это обязательная норма поведения. Утаить, скрыть пищу, например, расценивается как глубоко постыдный, почти непростительный поступок. Собиратели делят по справедливости пищу, кормят детей грудью друг от друга, не имеют или почти не имеют частной жизни, один за всех, все за одного, условия выживания. Так же, как современное общественное устройство вращается вокруг понятий частной собственности и личной ответственности, у собирателей все построено на противоположных ценностях, благосостоянии группы, принадлежности к группе, глубоких взаимных связях и взаимозависимости. Может, это и звучит как наивный идеализм в духе New Age, причитание по утраченному навек Эдему, золотому веку или восхваление первобытного коммунизма, но ни один из этих фактов не оспаривается серьезными исследователями. В признании того факта, что эгалитарная социальная организация – это действующая система для собирателей при любых условиях, царит завидный консенсус. На самом деле ни одна другая система не может работать для сообществ собирателей. Делиться с другими – это лучший способ распределения рисков на благо каждого. Участие обязательно. Прагматично? Да. Благородно? Едва ли. Мы считаем, что такая же привычка делиться относилась и к сексу. Множество исследований в приматологии, антропологии, анатомии, физиологии указывают на тот же самый фундаментальный вывод. Люди, как и наши человекообразные предки, в течение последних нескольких миллионов лет жили в небольших группах хорошо знакомых друг с другом особей, где большинство взрослых имели несколько сексуальных отношений одновременно. Такой подход к сексуальности, скорее всего, длился до начала эпохи земледелия и частной собственности, не более 10 тысяч лет назад. В дополнение к многочисленным научным доказательствам, многие путешественники, миссионеры и антропологи поддерживают эту точку зрения, предлагая бесчисленные описания разнузданных ритуалов, совокуплений со многими партнерами и открытой, свободной от вины и стыда сексуальности примитивных племен и народов. Если вы понаблюдаете за самыми близкими человеку приматами, то сами увидите, что самка шимпанзе имеет сношение десятки раз в день со всеми или почти всеми желающими самцами в группе, а групповой секс неудержимых бонобо снимает напряженность в группе и поддерживает сложную сеть социальных контактов. Попробуйте объяснить страсть современного человека к порнографии или нашу печально известную проблему с длительной сексуальной моногамией, и вы набредете на след наших гиперсексуальных предков. Наши тела говорят то же самое. Самец человека имеет яички гораздо больших размеров, чем нужно любому из моногамных приматов. Они беззащитно висят снаружи, где более низкая температура помогает сохранить сперматозоиды, готовые к немедленному и частому семяизвержению. Он также обладает самым длинным и толстым пенисом среди всех приматов на планете и крайне смущающей тенденцией быстро достигать оргазма. Женщины имеют свисающие груди, что совершенно бесполезно для функции кормления, издают страстные стоны наслаждения, зов, которому невозможно противостоять. Для самых начитанных – голосовое сопровождение копуляции и обладают способностью к многократным оргазмам. Все это подтверждает версию о доисторическом промискуитете. Для общепринятого же представления о сексе внятное объяснение всех этих явлений – большая проблема. Когда люди начали год за годом обрабатывать один и тот же участок земли, частная собственность быстро сменила общинную. Так происходит в большинстве сообществ. Для кочевых собирателей личная собственность – то, что нужно переносить с собой, минимально по понятным причинам. Никто не задумывается о том, чьи вокруг – земля, рыба в реке, облака на небе. Мужчины и зачастую женщины сообща справляются с внешними опасностями. Другими словами, вклад отдельного самца в потомство – стержневой элемент общепринятого представления, растворяется в таких сообществах и не имеет смысла для отдельной женщины или ее детей в противовес тому, что утверждается в стандартной модели. Но как только люди начали жить оседло, в сельскохозяйственных общинах социальная реальность изменилась глубоко и необратимо. Вдруг стало жизненно важно знать, где кончается твое поле и начинается соседское. Вспомните 10-ю заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Очевидно, что больше всех, кроме, может, рабов, проиграли в этой ситуации женщины. С ведущей почетной позиции в племенах собирателей они сместились на роль мужской собственности, которую он зарабатывает и охраняет, как дом, рабов и скот. Переход к земледелию, пишет археолог Стивен Миттен, это определяющее событие в истории человечества, поворотный пункт, приведший к способу жизни и мышления, совершенно отличному от жизни и мышления других животных и прежних людей. Главный, стержневой момент в истории нашего вида – переход к земледелию изменил траекторию нашего развития радикальнее, чем использование огня. Хартия вольностей, печатный станок, паровой двигатель, расщепление атома и все остальное, что было или будет. Сельское хозяйство изменило все. основы статуса и власти, общественную и семейную структуру, способы взаимодействия человека и окружающего его мира, богов, которым поклонялись люди, вероятность и способы ведения войн между группами, качество и продолжительность жизни и, разумеется, правила, регулирующие сексуальную жизнь. Археолог Тимоти Тейлор, автор «Доисторического секса», проанализировав соответствующие археологические данные, пишет: «Если секс у охотников и собирателей основан на модели равенства и взаимности, то на ранней стадии сельскохозяйственного производства он извращенный, подавляющий, гомофобный и сфокусирован на воспроизводстве». И далее заключает: «Опасаясь дикости, земледельцы решили ее искоренить. Теперь землей можно владеть и передавать по наследству потомкам. Еду, которую раньше находили, теперь приходится сеять, культивировать, убирать, хранить, охранять, покупать и продавать. Нужно строить заборы, стены, ирригационные сооружения. Нужно создавать, кормить и держать в повиновении армию, способную все это защитить. Из-за частной собственности впервые в истории нашего вида отцовство стало наиважнейшим фактором. Но общепринятое представление утверждает, что факт отцовства всегда был крайне важен для человека, что сами гены заставляют нас выстраивать свое сексуальное поведение вокруг этого принципа. Тогда почему археологические свидетельства так богаты примерами сообществ, где биологическое отцовство никого не интересовало? А если достоверность отцовства не столь важна, мужчины обычно не очень обеспокоены сексуальной неверностью женщин. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению примеров из реальной жизни, давайте-ка совершим небольшое путешествие на Юкатан.